Зато мы встретили там гигантскую ставриду. Крупная рыба, величиной с человека, она родственна тунцу, однако стройнее и грациознее его. Ее еще ни разу не удавалось поймать ни на крючок, ни сетью. Нужно провести немало времени под водой, чтобы увидеть ставриду. Зато какое это красивое зрелище. Большая серебристая рыбина, царственно скользящая в морском приволье. Они двигались гуськом над гладким дном, совсем рядом с кораблем, словно следовали по привычному маршруту. Сегодня они торопились и нервничали, завтра беззаботно резвились. Однако момент их появления и исчезновения предсказать было невозможно. Они то пропадали на несколько дней, то опять появлялись, словно караван в пустыне. В районе Порт-Кро на дне моря лежал небольшой рыболовный траулер, чистый, новенький, с аккуратно сложенными на палубе сетями и бьющимися о доски пробковыми поплавками. Мы не стали осквернять маленькое судно, но сети подсказали нам одну идею. Мы решили заснять движущийся по дну рыболовный трал. Никто еще не видел трал непосредственно в действии. Рыбаки, всю жизнь добывающие рыбу тралом, имеют лишь теоретическое представление о его действии. Нападешь на хорошее место – будешь с рыбой. Вот чуть ли не все, что было известно о траловом лове. Выбрав себе место над травянистым дном, я увидел приближающийся трос. На конце троса тащился ненасытный зев, ломая водоросли и внося переполох в мир хрупких жителей подводных прерий. Рыба разбегалась в стороны, словно кролики перед косарем. Огромный мешок трала проследовал мимо меня, раздуваемый водой. Примятая трава медленно поднималась. Я удивился, увидав, как много рыбы спасается от страшной пасти. Диди висел на тросе головой вниз и запечатлевал на кинопленку разверстую пасть дракона, чтобы наглядно показать, сколько рыба благополучно спасается и сколько вреда наносится подводному пастбищу. Нам приходилось видеть и большие сетевые заграждения, преграждавшие путь подводным лодкам. Проход заграждений охранял морской буксир «Полифем». Престарелое судно было поставлено сторожить дверь, подобно парижскому консьержу. На ночь «Полифем» закрывал проход, бросая в нем якорь, и засыпал так с ключом в руках. Буксир покачивался там на волнах, и в ночь на 27 ноября 1942 года, когда в Тулоне взрывался флот, Полифем покончил с собой и пошел ко дну, по-прежнему привязанный к сети. Мы навестили его год спустя. Он лежал на глубине 18 метров, в удивительно чистой воде, а верхушка его грот-мачты находилась всего в полутора метрах от поверхности моря. У нас закружилась голова, когда мы поглядели вниз на буксир через маску. Совершенно чистый 45-метровый корпус, повисший в пространстве мачты и ванты, ничто не говорило о разрушении. Легкий крен на штирборд только усиливал впечатление полной сохранности. Ни одна травинка не успела вырасти на буксире, только нежный зеленый пушок, который даже не закрыл краску. Внутри судна было совершенно пусто. Команда сняла все с величайшей дотошностью, прежде чем открыть кингстоны. На картах бухты Йера можно увидеть маленький кружочек с надписью «Крушение». Скромная надгробная эпитафия над испанским судном «Фирандо» водоизмещением в 6000 тонн, затонувшим 50 лет назад. Место его гибели точно обозначено на карте, однако найти судно по такому знаку не так-то просто. Один местный житель доставил нас на шлюпке до места соответствующего кружочку на карте, но затем вдруг начал колебаться. «Я не совсем уверен», — сказал он. «Где-то здесь». В 500 метрах от нас подпрыгивал на волнах заякоренный плавучий буй. Наш проводник никогда ранее не видел его. «Возможно, рыбаки пометили место, где потеряли сеть», – произнес он в раздумье. Дюма нырнул вдоль якорного троса этого буя и обнаружил могилу Фирандо. От судна остался один скелет, покрытый множеством обрывков сетей. Фирандо лежал на левом борту, и остатки палубы торчали, словно изрешеченная снарядами артиллерийская мишень. Дюма пробрался в главный грузовой трюм. Там было темно и просторно, как в соборе. Сквозь отверстие в корпусе проникал внутрь слабый свет, а в одном месте зияла огромная дыра, проделанная водолазами, которые много лет назад обобрали Фирандо. Дюма проплыл через всю среднюю часть судна и нашел на проникшем внутрь песке 4 китайских блюда с черными прожилками. Кругом виднелись нагромождения серо-зеленого камня, уродливые, словно в бредовом видении. Диди подобрал один камень и разбил его ударом о переборку. Камень рассыпался черными блестящими осколками. Это был битуминозный уголь из груза Феранда, покрывшийся серым налетом за 50 лет пребывания в море. Выбравшись наружу, Дюма увидел огромные черные ракушки пенна, лежавшие наподобие могильных камней. Обрывки сетей тянулись словно ограда вокруг кладбища, на котором были погребены надежды многих рыбаков. Рыбаки знают, что около затонувших судов водится особенно много рыбы, но они знают также, что здесь легче всего потерять свои сети. Стоит пройти поближе с намерением набрать полные сети, как вдруг выясняется, что вышли слишком близко и потеряли все. Диди поплыл к раковинам. Метрах в 100 от винта он увидел нечто вроде амфитеатра на песчаном дне. В центре лежала маленькая чаша тончайшего японского фарфора. Он положил ее в мешок и поплыл дальше над россыпью снарядных осколков, говоривших о том, что когда-то на поверхности проходили учебные стрельбы. Здесь он нашел дешевое керамическое блюдо. За много лет пребывания на дне море покрыло его тонким узором трещин, словно то был специальный рисунок. Блюдо тоже очутилось в мешке. Пора было возвращаться, чтобы обойтись без длительной декомпрессии. Только Дюма двинулся к поверхности, как вдруг увидел пересекающую дно математически прямую дорогу. Он задержался, чтобы изучить ее поближе. Дорога терялась вдали в обоих направлениях. Кто или что создало эту дорогу? Куда она ведет? Диди вынырнул, неся с собой найденную посуду. На следующий день мы решили вернуться, чтобы посмотреть поближе на таинственную дорогу. Но буй уже исчез. Мы ныряли снова и снова, стараясь отыскать Феранда. Однако все наши усилия оказались напрасными. Японская чаша и глиняное блюдо стоят на видном месте в новом доме Диди в Санари. Каждый посетитель, проявляющий интерес к этой находке, слышит в ответ вопрос – неизвестно ли ему что-нибудь о древнеримских дорогах на дне моря?